Школа, правда, была на первых порах точным повторением прежней, хотя и прибавилось несколько новых учебных предметов. Действительно, нового здесь было мало, кроме упражнений в медитации. Да и о них-то ему уже дал первое представление мастер музыки. Он с удовольствием принялся размышлять, видя в этом на первых порах всего-навсего отдохновенную игру. Лишь немного позднее мы упомянем об этом. Суждено ему было познать на опыте ее настоящую высокую ценность. Возглавлял вальдерскую школу один оригинальный человек, которого побаивались — Отто Цбинден. Лет ему было тогда уже под 60. Его красивым и страстным почерком сделаны многие записи об ученике Йозефе Кнехте, нами просмотренные. Но любопытство у юноши вызывали сначала не столько учителя, сколько товарищи по учению. С двумя из них, тому есть много свидетельств, он часто общался. Один, с которым он подружился в первые же месяцы, Карло Ферромонте, достигший впоследствии как заместитель мастера музыки второго по важности чина в ведомстве, был одного возраста с Кнехтом. Мы обязаны ему, среди прочего, работой по истории стилей музыки для лютни в XVI веке. В школе его называли рисоедом и ценили как приятного товарища по играм. Его дружба с Йозефом началась с разговоров о музыке и привела к многолетним совместным занятиям и упражнениям, о которых мы отчасти осведомлены благодаря редким, но содержательным письмам Кнехта к мастеру музыки. В первом из этих писем Кнехт называет Ферромонте специалистом и знатоком музыки с богатой орнаментикой, с украшениями, трелями и так далее. Он играл с ним Куперена, Персела и других мастеров рубежа XVII-XVIII веков. Куперен Франсуа, 1668-1733, французский композитор, клавесинист, органист. Персел Генри, около 1659-1695, английский композитор, один из создателей национального стиля, писал многоголосные хоровые культовые гимны и другие, и светские песни, произведения. В одном из писем Кнехт подробно говорит об этих упражнениях этой музыки, где в иных пьесах знак украшения стоит чуть ли не над каждой нотой. И если ты несколько часов подряд, продолжает он, только и делал, что выстукивал сплошные группетто, трели и морденты, пальцы у тебя словно заряжены электричеством.